1928, книга 2, страница 55, сообщала, что альбом цел и находится в Париже в коллекции частного собирателя. Здесь мы говорим лишь о печатном воспроизведении текстовой части альбома, из которого получился весьма интересный сборник. Прежде всего, кто же это мадам Ольга Козлова, собравшая и издавшая альбом? Это Ольга Алексеевна Козлова, жена известного поэта-переводчика Павла Алексеевича Козлова, 1841-1891 годы. Он прославился переводами Байрона и, между прочим, романсом, до сего времени не вполне забытым, «Глядя на луч пурпурного заката». Занимая крупную чиновничью должность при московском губернаторе, Козлов часто бывал за границей, а у себя в Москве организовал нечто вроде литературного салона, в котором бывали крупнейшие представители литературы и искусства. Знакомства в литературном и художественном мире, как в России, так и за рубежом, позволили жене Козлова создать альбом, о котором сейчас идет речь. Альбом открывается стихами поэта Якова Полонского «В альбом сей цены не имеющий, как будто в блестящий салон, поэт в русской жизни коснеющий, радушно войти приглашен». Драматург Островский оставил в альбоме такую запись. «Вы вашим альбомом ставите драматического писателя в драматическое положение. Я не знаю, имел ли я с молоду столько легкости и остроумия, сколько их нужно, чтобы без труда, без тоскливого чувства своего бессилия написать приятную или шутливую безделицу. Теперь я очень хорошо чувствую, что все, что было во мне молодого и игривого, утрачено безвозвратно. Но богатое талантами общество, в которое вы меня радушно приглашаете, манит меня. Я не могу отказать себе в удовольствии войти в него, и только прошу извинения, что занимаю страницу блестящего альбома несвязанными строчками». 11 апреля 1874 года. Творец «Обрыва» Обломова и «Обыкновенной истории» Гончаров оставил такой автограф. «С робким смущением являюсь я на ласковое приглашение в этом блестящем собрании, и, пробыв в нем минуту, не успев оглядеться среди сокровищ умов и талантов, со вздохом от старости и бессилия стать рядом, спешу спрятаться в свой обломовский угол. Март 1872. Алексей Феофилактович Писемский написал в альбом довольно мрачный, но любопытный экспромт. «Когда Марлинского фрегат попал на мель и в бричке скромной изволит чичиков катать, что в этот век в листок альбомный, скажите, может написать наш брат в сатире закоснелый, как только разве восклицает, что гений века жулик смелый». Запись датирована 1879 годом, за 2 года до смерти писателя. Это одни из последних его строчек. Достоевский написал в альбом нечто весьма любопытное. «Посмотрел ваш альбом и позавидовал. Сколько друзей ваших вписали в эту роскошную памятную книжку свои имена? Сколько живых мгновений пережитой жизни напоминают эти листы? Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни. Что же, я никогда не смотрю на эти изображения. Для меня почему-то воспоминания равносильно страданию. И даже чем счастливее воспоминаемое мгновенье, тем более от него и мучение. В то же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо. Люблю жизнь для жизни и серьезно все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера, может быть, и деятельности». Подобные записи в альбомах действительно тоже напоминают фотографии. В этих нескольких строчках Достоевского портрет писателя. Известное впечатление должен был производить в подлиннике альбома «Разворот», где на левой стороне по-французски рукой Сюли Прюдома написано его стихотворение –